Эпизод 8. «Убери нож, Александр!» — прозвучал голос президента за моей спиной, но я среагировал раньше, чем он начал что-то говорить про отчисления. Между нами было всего 2 метра. И малец вместо того, чтобы выполнить команду президента, швырнул ножичек в меня. Это было слишком медленно и предсказуемо. Я просто встал как вкопанный, резко пригнувшись вправо от смертельно опасного металлического предмета, и ринулся вслед за пареньком, который с пугливыми глазами рванул в дверной проем. Неприятное ощущение, которое я постоянно чувствовал при перемещениях через пелену, подсказало мне, что я телепортировался. Но в этот раз все было как-то иначе. Не было стен общежития, небольшого, так сказать, стиля помещений академии, хотя везде я не был, но чувство того, что я прям далеко, не покидало меня. Это было очень странно. И перемещение сквозь пелену было несколько другим. Раньше при переходе эффект перехода был всего в долю секунды, а сейчас я вздохнул в кабинете, а выдохнул совсем в другом месте. 3 секунды, не меньше. Отчеканилось в моей голове. Слишком долго для перемещения в академии, я уверен. Очутился я в тускло освещенной длинной комнате, где сразу же увидел удаляющуюся фигуру придурка. Перепрыгивая через небольшие скамейки, заваленные различными бумагами, странными предметами и элементами одежды, я пытался ухватить Александра за кончик его пиджака, дабы задержать опасного ублюдка, у которого хватило мозгов вот так в открытую выступить на меня с оружием. Что у этого отморозка в башке? Его настолько унижает тот факт, что он убрал за всеми посуду? Конченый или прикидывается? «Эй, придурок, тормози!» Кричал я вслед юнцу, который никак не хотел быть схваченным. «Как там тебя, Блятинский? О!» «Я Борятинский, урод! Борятинский! Не смей коверкать, коверкать!» Дыхалка у него была явно слабоватой. «Коверкать мою фамилию, раб!» Парнишка сиганул под большой стол, который стоял в конце этой очень длинной комнаты, и замер под ним. Я лезть туда не стал. «Ты совсем конченый? На кой хер ты нож кинул, а?» Но в ответ была тишина. Не сказать, что мне было лень сгибаться и подползать под столом, но все-таки, внимательно оглядываясь по сторонам, я отметил, что нахожусь в некотором подобии библиотеки, где было бесчисленное количество шкафов с книгами, очевидная многовековая пыль, огромная куча стеклянных ограждений, внутри которых было то ли оружие, то ли допотопные доспехи. Но глаза остановились именно на ближайшей коробке. Внутри нее поблескивала металлическая палка с знакомым мне подобием лезвия. Очевидно же, секира. Странная только, легкая какая-то. Таким бронь не прорубить. Так пару шишек можно оставить, и не больше. Да и ручка слишком длинная. Непонятное орудие. Глянув на стол, под которым все еще сидел Сашка, я медленно, но верно направился к оружию. Не найдя ничего оригинального, чем стянуть с себя пиджак, замотать им кулак и ударить в стекло, я не придумал. Но эффект был должным. Громкий звук бьющегося стекла заполнил безлюдное помещение. И даже, как мне показалось, заставил метателя жалобно взвизгнуть. «Сыкуха, сейчас я тебя!» «А что я мог? Убить его? Он же подросток. Так проучить маленько, чтобы впредь знал, что действия имеют последствия. Поэтому...» «Если на столе будет хоть одна царапина...» Жалобно пропищал Сашка. Но меня уже было не остановить. Во мне что-то проснулось. Дикое и могучее. Лезвие секиры со свистом впивается в стол совсем рядом с тем местом, где должна была быть его голова. Черт! А зачем я так? Легкое покалывание в руках, которые сжимали древко оружия, было непонятным мне. Было ощущение, как будто в ладони впивались тысячи игл, но я не мог разжать пальцы, как бы этого ни хотел. Чарующим во всем этом было то, что во мне проснулись мои инстинкты. Хладнокровного гладиатора космического Колизея. А в головушке начинали всплывать множественные отрезки из моей жизни, где я рубил головы, вспарывал брюхо противника и, проще говоря, убивал. И это чувство, а я, между прочим, умею переключать в себе агрессию, никуда не уходило. Раньше достаточно было просто несколько раз вздохнуть полной грудью, медленно выдохнуть и все. Я успокаивался, но сейчас это было что-то другое. Повторный удар и бьюсь об заклад я даже никакой силы не приложил, да и не было моих мощей в теле подростка. И острие секиры напрочь застревает в левой части прорубленного стола, который разделился на 2 части с пронзительным хрустом. На Александра было страшно смотреть. Белый как мел, красные от слез глаза, дергающаяся губа. И в целом мальчик дрожал, словно бы мы были где-то на льдине в одних трусах в регионе вечной мерзлоты, отдаленной от звезды планеты. Оружие в моих руках начало странно пульсировать, а мои руки вибрировать в такт музыки секиры. С 50-й попытки я все же смог отбросить металлическое древко, но то, что произошло дальше, конкретно испугало меня. Мои руки были черными, как смоль, ноги двигались сами собой, и как бы я ни пытался остановиться, у меня не получалось. Правым кулаком разбил следующую витрину и достал порезанными стеклом пальцами зазубренный кинжал. «Сука! Что происходит?» — прошипел я, пытаясь вернуть контроль над своим телом, но оно никак не слушалось. Малец пришел в себя, вскочил с устеленного ковровой дорожкой пола и побежал дальше. «А я? Что со мной, сука? Алло, старик, что творится? Как остановиться? Ты что-то сделал со мной?» Но в ответ была тишина. Я побежал вслед за ним, хотя этого очень не хотел. Мой рот приоткрылся, и из горла зазвучал утробный хохот, когда я глазами нашел Сашку, убегающего в сторону двери из библиотеки. Странно, но я знал это место, или что-то подсказывало мне. Сейчас моя жертва побежала налево, даже не подозревая о том, что там тупик. Мои ноги, которые двигались сами собой, остановились около самого угла темного тупика, откуда не доносилось ни звука. Что-то ударило из-за угла, но для того, кто контролировал мое тело, это было слишком ожидаемо. Не видя ничего в темноте, моя голова сама собой пригнулась, а левая рука разогнулась, посылая удар кинжала куда-то в пустоту. Яркая искра, которая обозначила соприкосновение металла, слегка озарила тупичок. Я увидел лишь глаза парня, они сияли синим пламенем. Что за хреномуть? Очередной неконтролируемый мной удар Сашка отражает, отводя лезвие в опасной близости от бедра. И тут же контратакует снизу, целясь в живот, но я снова быстрее. Тем не менее, ему удалось задеть. Мой бок что-то обожгло, и ткань рубахи пропиталась очевидной жидкостью. Пользуясь выигранной секундой, Александр, судя по огоньку в его глазах, бросается в сторону, опрометчиво схватившись за угол, и... Он закричал от боли. После его крика появился свет. То же самое странное солнечное свечение, которое я видел в столовой академии, только чуть более тусклое. «Охереть!» Мы стояли друг от друга в полуметре. Мой кинжал пробил его предплечье, по которому горячей дорожкой сбегает кровь. Секунда тишины, и эхом слышится звон падающего ножа, который был оружием защиты или нападения Александра. А дальше — жалобные всхлипы. «Должно быть, это очень больно. А если так?» Я проворачиваю лезвие в руке и наблюдаю за тем, как в некогда горящих синим глазах мечется ужас, смешанный с мучительным страданием. «Да что это со мной? Он же просто ребенок!» Пробежала в моей голове мысль, но тело меня не слушалось. «Прекрати, урод, псих, хватит! Я сдаюсь, хватит!» Истошно закричал он. «Тебе больно?» Спросил я и надавил второй рукой на рукоять. Кровь капает на пол, а в глазах моего неудачливого одноклассника выступают слезы. «Пожалуйста, перестань!» Яркая вспышка света, и мое вмиг обмякшее тело падает на пол. «Как думаешь, Паш, много крови из него выкачала Алебарда? Она же принадлежала Максимилиану Первому, я правильно понимаю?» Знакомый жесткий голос разбудил меня из бытия снов, где я на своей ласточке врывался в метеоритный поток, преследуя стрелу Орды. «Правильно», — прозвучал еще один голос, который был более старым, как мне показалось. «Запрещенный в использовании артефакт, который не принадлежит никому. Странно, что парень еще жив. Он сам по себе странность». Я порылся в летописях, протоколах его фамилии. «Ты ничего мне рассказать не хочешь? Как он смог выжить в запорожской мясорубке?» «Всему свое время, Паша». Я услышал ритмичное постукивание каблуком по полу. «Ты узнал, как студент смог открыть врата в свою усадьбу?» «Нет, не успел. Пока этого...» Он постучал по моему лбу пальцем. Пытался спасти, отправил наемников из терских войск, дабы те с придворными магами отследили начало траектории и попытались найти отголоски ресурса, который смог протянуть такой коридор. «Студент же сам не мог это сделать?» «Конечно, нет. Это и тебе не всегда под силу. Сам понимаешь. А артефакт, которым он дрался?» Лаврентий Лаврентьевич прокашлялся. и вновь начал чем-то стучать по деревянному столу. «Нашелся? Лучше бы мы его не находили. Смотри-ка, подслушивает». Мне опять постучали пальцем по лбу, весьма настойчиво давая понять, что знают о моем неспящем состоянии. «Давай, юноша, открывай глаза и рассказывай все, как было». Команду человека, который разговаривал с президентом Академии, я выполнил, но с большим трудом. Казалось, словно веки были залиты свинцом, а все тело — чистой воды вата. Но все же, кряхтя, я смог даже приподняться с постели. Огляделся. Очевидная больничная комната со всеми вытекающими. Только не было оборудования моего времени. И вместо роботов два мужика, грозно поглядывающие на меня. «Алексей». Президент присел на край кровати, поправляя уголок простыни. «Что можешь мне сказать о случившемся?» Я внимательно посмотрел сначала на одного, потом на второго мужика, окончательно сел в постели и попросил для начала стакан воды. Моя просьба была исполнена, и я начал говорить. С каждым описанием моих собственных ощущений лицо мужчины с длинными седыми волосами, такими же усами, маленькими и узкими глазами становилось все мрачнее и мрачнее. А президент как был с каменным лицом, с таким и оставался. Лишь изредка кивал головой, делая вид, что понимает то, что я испытывал на себе. «Честно, я не такой, чтобы ребенка. Вот так. Тупик загнать, да и попытаться убить. Я бы...» Я начал запинаться, хаотично глотая воздух. Очевидно, меня покидали силы. Это было очень странно. «Ржевский, может, это...» Президент встал с моей кровати, показывая руками непонятный мне жест. «Дать ему твои настойки?» Павел, которого просьба президента немного смутила, растянулся в улыбке. Его усы, которые были довольно длинными, своими кончиками растянулись дальше по уровню ушей. «Даешь добро?» С некоторыми нотками радости в голосе переспросил он. «Подростку?» «Да, давай». Никто не спрашивал меня, хочу я пить странно пахнущий напиток, который протянул мне Павел в фляжке, которую он в секунду достал из-за пазухи или нет, но довольно сильные руки запрокинули мою голову назад, и в горло полилось отвратное зелье. С чем бы можно было описать его вкус? Скорее всего, с белком стухших яиц от души, разбодяженным чистым спиртом. И чтобы придать сию творению некоторые нотки богатости, резкий запах корицы. Попытался выплюнуть это, не получилось. Павел держал меня за шею и лицо, не давая мне даже вздохнуть. И сколько бы я ни корячился, пришлось проглотить варево. Эффект был умопомрачительным. После того, как я одарил отпустившего мою голову старика щедрой отрыжкой, даруя ему сладостные ароматы паршивой выпивки, меня бросило в пот, в глазах потемнело, и я отрубился телом, но сознание не спало. Я слышал все. «Я же говорил». «Ребенок, зачем ему такие кардинальные методы?» — спросил Павел президента. «Ну, полежал бы денек-другой. В конце концов, у нас есть знахарки. Подняли бы его на ноги». Лаврентий не сразу ему ответил, и лишь когда старик его окликнул, он пробормотал. «Испытание сегодня через 2 часа. Ему нужно его пройти, чтобы комитет не задавал лишних вопросов насчет его заочного оформления в академию. Не пройдет? Император меня по головке не погладит». «Так а зачем ты его записал в перваки?» — удивился старик, нагнувшись надо мной, пытаясь открыть пальцами глаза. «Живой. Слышит нас». Обрадовался он, щедро ткнув мне пальцем в висок. «Эй, спящая красавица, поднимайся. Тебя ждут великие дела». Я стоял в ровной шеренге из, наверное, полусотни подростков разного типажа и государственного чина. Стоял где-то ближе к мужскому общежитию и внимательно разглядывал девчонку по мою левую руку. Прозвучала команда, и мы все развернулись и одновременно двинулись вперед. А та самая девчушка с длинными черными косами что-то пробурчала себе под нос, постоянно поправляя сзади юбку, озираясь на меня, и что-то шипела. «Она думает, что ты будешь заглядывать под нее», — послышался за спиной голос Вани. «Все-таки расхитителей трусов не каждый день видишь». «Что ты несешь?» — прошипел я, оборачиваясь на Рыжего. «Куда мы идем?» «Как куда?» Его глаза стали несколько больше в размерах, чем обычно. «К берегу острова. На первое испытание. Ты чего, Алёшка, совсем головой вдарился, пока гонял сынка Борятинского? А ты много об этом знаешь?» Обозлился я, вспоминая, что Лаврентий Лаврентьевич попросил об этом не распространяться. Ситуация была патовая, как оказалось. Александр Борятинский коснулся проклятого артефакта. Артефакт мог убить его, но по иронии судьбы был ментальным. И когда Сашка швырнул в меня ножичек, одержимость пропала. Вот он и, собственно говоря, дал дёру, пока не взял другой кинжал. Но там я его спас на самом деле, хотя и сам был под властью артефакта. Перебил связки и мышцы, поэтому пальцы разжались. Так бы нож его выпил до капли. «Да нет же!» Рыжий демонстративно опустил голову, высматривая дорожку из желтого кирпича, по которой наша нескромная подростковая делегация шла в неизвестность. Гонец был из Новгорода. Говорил, мол, Сашку чуть в собственном доме не прибили. Кто-то из первокурсников. И все? Я искренне не понимал, откуда такие подробности. Но мы сопоставили, что первокурсник у нас официально только ты, хотя и будешь со всеми проходить испытания, но и... Как бы он сам напрашивался, но не убивать же. Только вот как ты оказался так далеко? Кто для вас сделал коридор перемещения? Никто ничего не делал. Сухо ответил я, не реагируя больше ни на какие вопросы. Значит, кто-то это все видел помимо президента и пытается меня подставить? Мои ноги попали в выемку в тропе из кирпичей, и я даже споткнулся, за что получил тычок в спину со словами: «Лёша, не тормози толпу!» Повезло в этой ситуации на самом деле. Только почему я-то не умер, когда взял в руки артефакт? На самом деле непонятно. В моей кукушке раздался голос обрывка страницы, который я по доброте душевной вырвал из книжки, чита. «Оцепенение, которое использовал на тебе президент, лишь не дало тебе убить студента. Почему ты отпустил клинок Кортиса, не знаю. Как ты смог высвободиться из-под силы проклятия, не знаю. Что-то в тебе есть такое, пугающее». «Ты о чем, Фантик?» Но тирада, которая полилась в моем мозгу от чита, никак не усваивалась. Все мое внимание было приковано к ней.